Bull and Bell находился недалеко от Сент-Пол-сквера. Это была узкая улочка, очень темная, вымощенная круглым булыжником. Она носила имя паба, который находился на ней вот уже больше двух веков. Возле входа в заднюю дверь громоздились переполненные ведра с мусором и старые ящики. Вечером в пабе было много народу, поэтому Джек Миган предпочитал заходить туда днем. Второй зал был целиком в его распоряжении, и он пользовался этим, чтобы улаживать там свои дела. Он сидел на табурете с бокалом пива и доедал сэндвич с ростбифом, читая Financial Times. Доннер терпеливо ждал, сидя на скамье у окна. Миган допил пиво и толкнул бокал на стойку. «Повтори, Гарри!» Гарри был высоким, мускулистым молодым человеком, который даже в белом переднике бармена был похож на профессионального игрока в регби. Он носил щегольские бачки, выделявшиеся на его бледном, высокомерном лице. Пока он наполнял бокал, открылась дверь, и на пороге возникли Руперт и Бонатти. На Руперте было длинное пальто в яркую клетку с пелеринкой. Он отряхнулся и расстегнул пуговицы. «Когда же это кончится? Вот что я хотел бы знать». Миган отпил пиво и рыгнул. «Чего ты хочешь, господи боже мой? Кто остался в магазине?» Руперт грациозно сел на табурет рядом с ним и положил руку ему на ляжку. «Мне тоже нужно выпить, мой утеночек. Я должен набраться сил, разве нет?» «Ладно, ладно. Гарри, налей ему кровавой Мэри». «Между прочим, кто-нибудь знает, где Билли?» — спросил Руперт. «Со вчерашнего вечера я его не видел», — ответил Миган. «А кому он понадобился?» «Да звонил сторож сосновой рощи, как раз перед моим уходом». «Ну и что ему надо?» «Кажется, они там нашли Уиппета Билли, мокрого как суп и дрожащего как лист, как он выразился. Он хотел знать, что с ним делать». «Какого черта понадобилось там этой псине?» — поднял брови Миган. «Последний раз я видел его, — вмешался Доннер, — сегодня утром, около 8:30, когда пошел в гараж. Он сидел в машине. Я подумал, что Билли забыл его там вчера, когда вернулся, и открыл машину. Такое уже случалось. Если он чем-нибудь озабочен или одержим, то часто бросал Томми в машине. Но он еще не вернулся, когда сегодня утром я выходил», — сказал Миган. «И если он оставил машину в гараже, это значит, что его понесло какой-нибудь из клубов в центре. Наверное, он еще спит в кровати какой-нибудь шлюхи, грязный поросенок. Бонатти, смотайся в сосновую рощу, отвези ее домой и накорми». «Хорошо, мистер Миган», — сказал Бонатти и вышел. Миган сделал еще глоток пива. «Чертов безмозглый дурак. Он получит от меня хорошего пинка, когда мы встретимся». «Он еще молод, мистер Миган. Он наберется ума», — сказал Гарри. Он взял два ведра с водой, которой мыл посуду, и вышел во двор. Когда он выплескивал содержимое ведер на мостовую, появился отец Дакоста. Он был в сутане и под зонтиком. Гарри посмотрел на него с изумлением, и тут священник вежливо спросил: «Я разыскиваю мистера Мигана, мистера Джека Мигана. Мне сказали в его конторе, что он может находиться здесь». «Да, он внутри», — ответил Гарри. Он вошел в зал, а отец Дакоста следовал за ним, на секунду задержавшись на пороге, чтобы закрыть зонтик. Первым его заметил Руперт, увидев его отражение в зеркале бара. «Ради бога!» — воскликнул он. Воцарилось тягостное молчание. Миган очень медленно повернулся на своем табурете. «Какого черта вы пришли сюда? Эй, вы! Рождественскую елку потрясти, что ли? Мы когда-нибудь от вас избавимся?» Он демонстративно вытащил свой бумажник и Дакоста спокойно возразил. «Я хотел всего лишь обменяться парой слов с глазу на глаз». Он стоял перед Миганом, держа зонтик в руке. Подол его сутаны был мокрый. Обувь запачкалась. Он ждал ответа. Миган рассмеялся. «Господи, боже мой! Видели бы вы себя! Чертовски нелепый вид! Мужчина в юбке! Никак не могу привыкнуть!» «На это я и не рассчитываю», — терпеливо сказал священник. «Мы можем поговорить?» Миган указал на Руперта и донора. «Нет ничего такого, что вы не могли бы сказать в присутствии этих двоих». «Очень хорошо. Все просто. Я не хочу, чтобы вы приближались к церкви святого имени. И не хочу, чтобы повторилось то, что случилось вчера вечером в моем домике». Миган удивленно поднял брови. «О чем это вы толкуете?» «Ладно, мистер Миган», — сказал Дакоста со вздохом. «Вчера вечером кто-то проник в дом и напал на мою племянницу. Если бы не подоспел Феллон и не прогнал этого человека, то могло бы случиться все, что угодно. Но я подозреваю, что вы сейчас скажете мне, что совершенно не в курсе дела». «Именно! Я об этом ни черта не знал!» — скричал Миган. Отец Дакоста с трудом боролся с яростью. «Вы лжете!» — сказал он просто. Кровь бросилась Мигану в голову. Его лицо исказилось, глаза выпучились. «За кого вы меня принимаете?» — прорычал он. «Это мое последнее предупреждение. Когда мы виделись в последний раз, я сказал вам, что мой Бог карает так же, как и любит. Вам следовало бы не забывать об этом». Сам не свой от ярости, Миган повернулся к бармену. «Вышвырни его отсюда!» Гарри поднял перегородку и вышел из-за стойки. «Ладно, давай, вали отсюда, папаша!» Правой рукой он схватил его за воротник, левый за пояс, и так довел до входной двери под смешки донора и Руперта, которые подошли ближе, чтобы ничего не упустить из спектакля. Миган присоединился к ним. Отец Дакоста оказался на четвереньках под дождем в большой луже. «Что случилось, мой утеночек?» — бросил Руперт. «Ты описался, что ли?» Это было глупой выходкой. Мальчишеской и вульгарной. И в то же время это переполнило чашу терпения священника. Поэтому, когда Гарри поднимал его, обхватив рукой за горло, он отреагировал приемом, которому научился 30 лет назад, пройдя хорошую школу партизан и ночных вылазок. Гарри широко улыбался. «Мы не любим, когда придурки вроде вас тревожат наших клиентов!» Ему не представилось случая сказать еще что-либо. Правый локоть отца Дакосты врезался в его живот. Священник круто развернулся, а Гарри корчился на земле, не в силах вздохнуть. «Вам не следовало бы так близко подпускать кого бы то ни было. Вас плохо тренировали». Гарри очухался и ринулся вперед, занеся кулак для ужасающего удара. Отец Дакоста отклонился, двумя руками схватил его запястье и, дернув вверх, толкнул Гарри головой прямо в кучу ящиков. Когда он обернулся, донор решился на атаку и тут же получил удар ноги по колену. Он взвыл и согнулся пополам. Затем отец Дакоста врезал коленом по лицу донора, которое тот неосмотрительно подставил и отправил его вслед за Гарри к стене. Руперт издал пронзительный крик и в спешке достичь безопасного убежища в глубине зала полез внутрь, толкнул Мигана, повалил его и упал сам. Пока Миган поднимался, Дакоста ударил его кулаком в лицо, вложив в удар всю свою ярость и боль. Кость хрустнула, нос Мигана приплюснулся, и он, стеная, отполз в глубину зала. Из его ноздрей текла кровь. Руперт на четвереньках приблизился к стойке в надежде спрятаться, пока Дакоста глядел на Мигана, все еще охваченный смертельной яростью, сжав кулаки. Он опустил глаза на свои руки, увидел кровь на пальцах, и на лице его появился ужас. Он медленно отступил во двор. Гарри все еще валялся среди ящиков. Доннер блевал у стены. Отец Дакоста еще раз с отвращением посмотрел на свои руки, повернулся и ушел. Когда он вошел в свой кабинет, Анна вязала, сидя у огня. Она повернулась к нему. «Вы опоздали. Я беспокоилась». Он был все еще крайне взволнован и старался говорить спокойно. «Прости, пришлось задержаться. Когда вы ушли, я пошла в церковь приготовиться к репетиции хора и встретила там Феллона. Он играл на органе. Лицо священника потемнело. Он что-нибудь сказал? Ты говорила с ним? Он просил передать вам несколько слов, что все произошло по его ошибке и что он сожалеет». «И все?» «Нет. Еще он сказал, чтобы мы больше не беспокоились. Он начал, и он закончит. И добавил, что мы не увидимся больше». «Что это значит? Вы думаете, он хочет сдаться полиции?» «Одному Богу известно», — пробормотал отец Дакоста, успокаивающе кладя руку на плечо Анны. «Я иду в церковь. Надо сделать кое-что. Я ненадолго». Он оставил ее и почти побежал на кладбище, чтобы войти в церковь через ризницу. Он упал на колени перед алтарем, сложил руки и поднял глаза к распятию. «Простите меня!» — начал он. «Отец Небесный! Простите меня!» Он опустил голову и заплакал, ибо знал, что в его сердце нет ни единой частички, которой бы крылось сожаление о том, что он сделал с Джеком Миганом. И даже хуже того, он слышал тихий внутренний голос, который говорил, что, уничтожив Джека, он оказал бы огромную услугу всему миру. Миган вышел из ванны в шелковом кимоно, прижав к лицу мешочек со льдом. Пришел и ушел врач. Кровотечение было остановлено, но сам нос представлял собой ужасную бесформенную массу, которая уже никогда не примет первоначальный вид. Доннер, Бонатти и Руперт послушно ждали у двери. Рот Доннера был ужасно перекошен, а нижняя губа вдвое больше обычного. Миган швырнул лед через всю комнату. «Эта дурацкая штука не помогает! Дайте мне выпить!» Руперт подошел к столу, на котором выстроились бутылки, и налил большой бокал коньяку. Он поднес его Мигану, который стоял у окна и с задумчивым видом глядел на площадь. Он обернулся и спросил Доннера. «Фрэнк, как звали того старика, который так лихо готовил взрывы?» «Эллерман, мистер Миган. Вы его имеете в виду?» «Его? Он еще не в яме?» «Насколько я знаю, нет». «Прекрасно. Чтобы до часу он был здесь. Иди, разыщи его, и можешь передать ему, что его ждет 200 фунтов». Он сделал глоток коньяку и повернулся к Руперту. «И для тебя, золото, найдется работка. Ты привезешь мне Дженни. Она нам тоже понадобится, чтобы выполнить мою идею». «Ты думаешь, она пойдет? Это же настоящая паршивая дрянь». «На этот раз пойдет. — сказал Миган со смехом. «Ты предложишь ей кое-что, и она не откажется!» Он еще раз засмеялся, словно сказал хорошую шутку. И Руперт немного обеспокоенно взглянул на Доннера. Доннер осмелился сказать. «Что все это значит, мистер Миган?» «Они у меня поперек горла! Все! Вот что это значит! Хватит с меня! Кюре, Феллон и все вместе! Я избавлюсь от них раз и навсегда! Сегодня же вечером это будет выполнено! И вот каким образом!» Гарви Эллерману было 50 лет. Оказался он лет на 10 старше, по причине того, что 22 года его жизни прошло за решеткой. Таков был общий срок его пребывания в тюрьмах. Это был маленький невзрачный человек, который обычно носил твидовую кепку и коричневый плащ. Казалось, само существование сплющило его. И однако этот человек с бесстрастным лицом славился тем, что подготовил больше взрывов, чем кто-нибудь другой по всему северу Англии. В конце концов, его гений и послужил причиной его поражения, ибо оригинальная манера выполнения задуманного выдавала его личность лучше, чем любая подпись. И в течение многих лет полиция арестовывала его с регулярной монотонностью. Стоило ему сделать неверный шаг. Он вышел из лифта в сопровождении Доннера. В его руках находился дорогой чемодан, стянутый ремнем. Миган двинулся ему навстречу, протянув руку. И Эллерман поставил свой чемодан. «Рад видеть тебя снова, Гарви», — сказал Миган. «Надеюсь, что ты сможешь нам помочь. Фрэнк объяснил тебе, чего я хочу?» «Да, мистер Миган, в определенном смысле», — ответил Эллерман. «Но я надеюсь, что лично вам не понадоблюсь. Вопрос ведь не в этом». «Конечно, нет!» Эллерман успокоился. «Просто знаете, я ушел на пенсию и теперь не занимаюсь сам активными действиями, мистер Миган. Знаете, как это бывает?» «О да, знаю, знаю. С тебя и так хватило», — сказал Миган и взял чемодан, чтобы поставить его на стол. «Ну, посмотрим, что у тебя здесь лежит». Эллерман открыл чемодан. Там лежал целый набор взрывных устройств, тщательно упакованных в железных коробках. Набор взрывателей и запалов, катушки со шнуром и инструменты. «Фрэнк сказал, что вы бы хотели, чтобы это было похоже на акцию ИРА, которую они часто готовят в Ирландии». «Не просто похоже, Гарви. Я хочу, чтобы было совершенно то же самое. Когда эксперты полиции осмотрят то, что останется от бомбы, у них не должно возникнуть ни малейшего сомнения на этот счет». «Очень хорошо, мистер Миган», — сказал Эллерман своим бесцветным голосом. «Как угодно. Значит, нам понадобится вот это», — объяснил он, выбирая одну из коробок. «Коробка печенья Беверли, изготовлена в Белфасте, набита пластиком, потянет на 20 фунтов. Хорошо действует». «А фитиль?» — Эллерман показал длинный и тонкий темный шнур. «Сейчас они вовсю пользуются этим. Химический фитиль русского производства. Годен в любых условиях. Разбиваешь капсулу, и через 20 минут взрыв». «Именно то, что нужно», — признал Миган, потирая ладони. «Подготовьте все». Он повернулся и принялся смотреть в окно, весело насвистывая.